Глава 12. В хилом свете газовых фонарей предстало странное зрелище. На тротуаре распластался какой-то парнишка, выпучив глаза и тихо поскуливая. Одной рукой он сжимал нечто белое, другая была лихо заломлена за спину, да еще удерживалась в неестественном положении профессиональным захватом. «Фрейлин фон Рейн!» — до конца не веря собственным глазам, спросил Родион. «Что вы тут делаете?» «Спасаю вам жизнь», — ответила Ирма, пыхтя, и подкрутила захват. «А ну лежать! Тихо!» Жертва застонала и слезным голосом попросила пощады. Саквояж с вязанкой томов выпал на тротуар. Родион наклонился к пойманному. Лицо обычное, посыльный в лавке или работник мастерской, лет не более 14. Еще мальчишка, глуповат и трусоват. Но убийцу явно не тянет. И попросил его отпустить. Паренек скуля потирал крученный локоть, но бежать не собирался. «Письмо передать велели!» Всхлипнув, сказал он. «А она?» «Кому письмо?» — ласково спросил Родион. «Да откуда мне знать? Сказали в квартиру номер такой-то, в дверь сунуть и все, рубль дали. За что обижаете?» Как нарочно в этой квартире обитал некто Ванзаров. А потому жилец поинтересовался. «Ты вчера письмо приносил?» «Само собой!» Парнишка даже удивился такой глупости. «Барин плотный, а таких простых вещей не понимает». «Кто же тебя попросил?» «Да барышня какая-то! Сунула два письма, сказала, одно вчера отнесть, другое нынче, рубль дала. Мало, конечно, но, может, господин хороший не пожалеет?» Адресат попросил письмо. В конверте оказался листок со словами, напечатанными типографским шрифтом. «Ты погиб через меня». Никто не может указать виновника этого преступления. Все те же строчки источали запах, который Ванзаров несомненно знал. Такой знакомый, но не вспомнить. «Что за барышня?» — все так же ласково спросил чиновник полиции. «Деваха какая-то, я почем знаю. Первый раз ее видел». Парнишка утер нос. «Тебя как звать?» «Никитка». «Скажи, Никитка, деваха кому велела передать? Ванзарову?» «Нет, только сказала адрес и деньги дала». «Узнать ее сможешь?» «Почем я знаю, деваха как деваха. Отпустите, чего мучите, зла не делал». Пообещав трешку, если Никитка скажет, где его найти завтра, Родион узнал адрес. Парнишка трудился подмастерьем в жестяной лавке неподалеку. Добровольный почтальон был отпущен в ночь, а к госпоже фон Рейн обращен строгий взгляд. «Так что делаете в такое время в таком месте?» «У берлинской полиции своя методика изучения проституции», — сердито ответила Ирма. Ситуация оказалась довольно комичной. Желая подробнее изучить уличных соблазнительниц, Ирма отправилась на вольную охоту. Ночные бабочки на Садовой улице в грубой форме отказывались говорить с незнакомой госпожой. Ирма была в отчаянии, как вдруг увидела на другой стороне улицы знакомую косолапую фигуру. Она не собиралась беспокоить господина Ванзарова, но заметила, что за ним следует подозрительный тип. А когда тип сунул руку за пазуху, словно за ножом, инстинкт полицейского сработал. Ирма бросилась на помощь. Внезапно Родиона осенило. Под отталкивающей одноглазой маской немецкой сыщицы прячется удивительно добрая и честная душа. Прямо-таки родственная. Ванзаров невольно улыбнулся, усы поползли вверх. А что еще барышне надо? Ирма немедленно оттаяла. Но Родион на этом не остановился. Рассыпался в благодарностях и пригласил на позднюю чашечку кофе. Сидя в пустом кафе и болтая о всяких пустяках, глотая крепкий кофе, жуя холодную булочку и даже позабыв о несвежем белье, Родион ощутил, как хорошо и просто рядом с этой, нет, не женщиной, а товарищем. Уютно и чисто, без всяких таких мыслишек. И это было удивительно приятно. Не ожидая от себя подобной откровенности, стальное сердце и все такое, он предложил рассказать о странном деле, которым занимается теперь. Ирма заинтересовалась, внимательно выслушала, задала несколько дельных вопросов и задумалась. «Неужели допустил промах по части логики?» — спросил Родион. «Нет, я думаю о том, чего вам давно хочется». «И чего же?» «Узнать, как потеряла глаз». Родион был приятно удивлен такой прозорливостью. «Хорошо, я расскажу, но...» Тут Ирма коварно улыбнулась. «Только при условии, что разрешите помочь вам в этом деле. Согласны?» «Нет, женщина все равно остается женщиной, даже с одним глазом. Есть у них в натуре этакое неприятное лукавство. Ничего не случится, если Родион с ней немного поторгуется. Есть у него в натуре это неприятное качество. И откуда?» «Что будет с вашим докладом?» «Бумажки писать умею не хуже ваших чиновников. Нашему начальству, как и вашему, главное, чтобы было правильно. Отчет будет блестящий». На душе стало приятно от того, что и за границей начальство не умнее отечественного. Какая-то загадочная закономерность. «Соскучилась по настоящей работе», — пожаловалась Ирма. «Ну, пожалуйста, Герр Ванзаров. Получаете бесплатного помощника. Чем плохо?» «В таком случае определимся с убийцей», — окончательно сдался стальной Герр. «Зададим простой вопрос». «Извольте». Единственный глаз фрейлин радостно загорелся. «Если убийство Марфуши было грубо организовано, а смерть Варвары так чисто, о чем это говорит?» «Разные убийцы?» «Согласен. Другой вопрос. Кому из них нужно посылать угрожающие письма?» «Тому, кто опасается, что вы подошли слишком близко». «А может, проще?» «Поясните». «Смотрите, никто не может указать виновника этого преступления. Понимаете? Меня подталкивают, будто помогая. А первая фраза? Чтобы не слишком спешил». «Что из этого следует?» «Один из них не знает про другого наверняка и боится стать жертвой. И таким странным образом хочет мне помочь». «Намекаете, что...» «Рок еще потребует новых жертв, и я не в состоянии ему помешать». «Попробуем решить эту головоломку». Ирма заказала еще кофе. Они проговорили до полуночи, пока сонный хозяин не попросил их. Как все-таки приятно общаться с умной женщиной, хоть и пиратского вида.